Здание было совершенно безвкусно. Карл Маранг появился перед его парадным входом в послеобеденные часы 4 декабря. Швейцар в ливрее взял рекомендательное письмо и попросил посетителя подождать. Спустя пару минут гости по скрипучей лестнице провели вглубь здания, в святую святых, кабинет президента. В тот момент, когда Маранг вошел в строго обставленный в викторианском стиле кабинет, сэр Вильям еще держал в руках рекомендательное письмо, в котором говорилось: «Сэр, имеем честь рекомендовать вам предъявителя сего письма, мистера Маранга ван Иссельвейра из Гааги. Этот джентльмен обратился к нам с заказом на изготовление португальских банкнот. Мы изучили предложенные образцы и считаем, что эту работу вы можете выполнить гораздо успешнее, и потому мы посоветовали мистеру Марангу обсудить этот вопрос с вами. Наше предложение состоит в том, чтобы ваша фирма взяла на себя производство банкнот. Мы же охотно возьмем на себя посредничество в их поставке. Были бы вам обязаны, если бы вы сообщили нам о своем мнении. С уважением, Иоганн Эштеде и сыновья». Сэр Вильям приглашает гостя, приветствует его, сохраняя уважительную дистанцию, приглашает сесть в кожаное кресло. Рассматривает его визитную карточку, в которой гость фигурирует под титулом «Генеральный консул Персии». Молча Маранг протягивает хозяину кабинета очередную бумагу, которая объявляет его полномочным представителем Альвиса Рейса. Сэр Вильям снимает трубку и приглашает члена правления фирмы Фредерика Гудмана, директора отдела иностранные банкноты. Маранг вкратце описывает нищенское хозяйственное положение португальской провинции Анголы. По просьбе португальского правительства в Нидерландах создан синдикат, которому принадлежит и сам Маранг. Синдикат готов для эмиссии банкнот предъявить кредит в сумме 1 миллиона фунтов стерлингов. Банк Португалии согласен. Фирма «Ватерлоу и сыновья» должна отпечатать соответствующую сумму денег в португальских банкнотах, переправить их в Лиссабон, откуда деньги с середины февраля 1925 года будут поступать в Анголу. Именно там деньги получат соответствующую допечатку «Ангола». Карл Маранг умеет убедительно изложить свою позицию. Он говорит на безупречном английском. Его красноречие успешно скрывает от слушателей всю бессмысленность затеи мнимого синдиката. Не снижая темпа беседы, полномочный представитель достает из бумажника образцы банкнот. Сэр Вильям, бегло взглянув на них, не скрывая удивления, передает Гудману. Тот кивает головой. «Сэр, это не наша продукция. Эти банкноты, скорее всего, их сделали в Америке», — перебивает его президент фирмы. Он уверенно вспомнил, что тогда заказ португальского банка получил конкурент, другая лондонская фирма, Брэдбери Вилликсон. Зачем же сейчас упускать улов с крючка? Гудман понимает маневр шефа. Он извиняется и на минуту выходит из кабинета, возвращаясь с банкнотой в 500 эскуда, на которой изображен портрет Васко де Гама. «Мистер Маранг, эти банкноты еще год назад мы изготавливали для Банка Португалии. Может быть, вы остановитесь именно на них? Соответствующие типографские пластины сохранены». Маранг, подумав, кивает. Ему знакомы эти банкноты, имеющие хождение в Португалии с 1922 года. Они очень красивы, но в мире денег мерилом ценности является отнюдь не красота. Маранг интересуется, сколько это будет стоить. Вы понимаете, калькуляция. Сэр Вильям подходит к своему письменному столу, с деловым видом перебирает бумаги, как будто даже делает заметки. Это составит 1500 фунтов, сэр. Но пластины — собственность Банка Португалии, и без его официального и юридического заверенного заказа мы не отпечатаем ни одной ассигнации. Маранг согласен. Разумеется, сэр, вы получите такой заказ. Но я просил бы вас учитывать деликатность этого дела. В Банке Португалии опасаются утечки информации. Возможно, противодействие банка «Ультрамарино» — португальский заморский колониальный банк, который до сих пор обладал исключительным правом денежной эмиссии для Анголы.